Глава 14. Ночь. Мы должны были играть в магию и меч, но Бася сидит на кровати и красит ногти на ногах. «Ну, и что скажешь?» «Выгляжу как пятилетняя девочка, покрасившая ногти маминым лаком, да?» «Причем лаком мамы стриптизерши», — уточнил я. «Именно так и скажу. И то же самое скажет каждый, кто увидит твои ноги». В самом деле, при совсем не детской комплекции ножки у Баси такие маленькие, что кажется, будто ей пересадили их от какого-то дошкольника. «Слушай, а кто содержал твою бабушку во время войны, Юлик?» «Бася, это некорректно заданный вопрос. Вопрос должен звучать так. Кого содержала моя бабушка во время войны?» «А содержала она отца, мать, свою бабушку, тетю Сашу, тетю Еву Мехову, дядю Мачия и Юлика, и еще два дома, усадьбу в Лисове и квартиру в Кельцах. Последнюю до поры до времени, пока она не попала в границы созданного немцами гетто, и они ее не реквизировали. Правда, в качестве компенсации дали какую-то бывшую еврейскую». «И что, они жили там?» «Нет, там не жили, только вещи там держали, а жили в Лисове. Впрочем, под конец войны тот дом сгорел, и все, что было в нем, тоже». «А с этим переселением тоже интересно вышло». «В смысле?» «Как ты знаешь, моя прабабушка...» «Ирена?» «Да, Ирена, которая свободно владела несколькими языками, в том числе немецким. Так вот, узнав, что квартира со всем ее движимым имуществом, мебелью, книгами, посудой и так далее, была занята немецкими властями, она решила сходить в гестапо и устроить им скандал на своем безупречном немецком. Ее пытались отговорить от этой затеи, но ты ведь знаешь, какие женщины у нас в роду». Элегантно оделась, наверняка перекрестилась перед выходом, так чтобы никто не видел, и пошла. «А коль скоро ты знаешь, каковы женщины в нашем роду, то легко догадаешься, что все у нее получилось. Закатила скандал и гестапо. Смешно даже. Я говорю о гестапо как о какой-нибудь конкретной особе. А это ведь масса чиновников, посыльных, охраны и так далее. Ну да ладно. Короче, гестапо дало ей охранную грамоту, что она имеет право забрать все из старой квартиры и перевести на новую. Да еще дали ей в сопровождение молодого офицера, который должен был следить за соблюдением всех формальностей. И вот идет моя прабабушка по городу. С одного боку гестаповец, с другого дочка. Одно слово стыдоба. По дороге наняли повозку, так что к ним присоединились извозчик с телегой и два грузчика. И так все вместе шли по городу. Прошли через ворота гетто. Прошли рядом с синагогой, которую тогда наверняка уже успели разрушить. А может, еще не успели и только осквернили. Да уж, только. При входе в квартиру они увидели, что та практически полностью разорена. Дверцы одного из киевских шкафов были выломаны штыком, хотя в замке торчал ключ. Прабабушка закатила очередной скандал и потребовала компенсации. Молодой, вежливый гестаповец был слегка напуган и пообещал ей один из шкафов, реквизированных у евреев, понятное дело, без содержимого. Потом, когда мебель уже грузили на повозку, он привел обеих, и бабушку, и ее мать, в соседнюю квартиру, где широким хозяйским жестом указал на такой же разоренный интерьер и предложил им выбрать себе какой-нибудь из шкафов. Затем велел вынуть все из шкафа, а сам шкаф погрузить на повозку. Они видели, как он пошел в другую комнату и ловким движением руки снял со стола то ли какой-то красивый письменный прибор, то ли настольные часы. «Крал офицерик-то!» Но и они тоже крали. А как еще это назвать? если бабушка велела грузчикам забрать новый шкаф со всем содержимым и одновременно послала какого-то пацаненка. Как знать, может, кого-то из маленьких Фридманов, чтобы тот нашел хозяев и сказал, что у нее есть для них две шубы и два одеяла. А когда все получилось, и две шубы с двумя одеялами лежали, как ни в чем не бывало, среди мебели, бабушка вдруг вспомнила, что из открытых ящиков комода свисали теплые носки, которые наверняка пригодятся Бирнбаумам, Гольдманам, Штейнам или кому-нибудь еще. Схватила она эти носки и уже почти засунула их в карман, как вдруг из соседней комнаты вышел офицер, посмотрел на нее презрительно, покачал головой и жестом руки в перчатке велел положить на место. А потом вышел на улицу, взглянул на повозку и приказал отнести обратно одну шубу и одно одеяло. Почему по одной вещи? Наверное, не был уверен, из какой квартиры взято. А может, и впрямь хотел сделать из бабушки сообщницу грабежа? Или у самого появилось желание взять одну шубу? Прищелкнул каблуками, бросил презрительный взгляд и пошел. А бабушке стало не по себе. Она-то обещала соседям больше. Как ей теперь объяснять им, где остальное? «До сих пор не знаю», — говорила она мне потом. «Поверили они, что я смогла спасти только то, что привезла, или подумали, что я их обокрала?» Мы с Басей сидим на кровати. Ногти высохли. 3 часа ночи. Наверняка сейчас появится бабушка и скажет: «Не знаю, как вам, а мне надо пописать». Или «Стыд и срам». По идее, мы должны играть. Но рассказывается так хорошо, что память выуживает еще одну историю. А история с немцами, которые носили воду из колодца, произошла еще на старой квартире. Чую я, что сегодня мы так и не поиграем. Поиграем, давай, раскладывай. Нет, нет, лучше послушаю тебя. Дело было в самом начале войны. Бабушка ночевала в Кельцах. Одна, потому что родители уже переехали в Лисов. Вечер. Кто-то ломится в дверь. Открывает. А там два немца. Один говорит по-польски, наверное, силезец или поляк, призванный из тех мест. И что говорит? Говорит, мол, им надо помыться, и они на некоторое время оккупируют ванную. А точнее, поэксплуатируют ее санитарные свойства. Собственно, следовало бы сказать ее антисанитарные свойства, потому что не было воды. Бабушка показывает им на ведра и говорит: «В этом можете натаскать воды, колонка во дворе». Взяли они ведра и послушно пошли к колонке. А бабушка, как настоящая польская патриотка, бросилась к запасам гофрированной бумаги и белого картона, мигом вырезала белого орла, профиль маршала Пилсудского и национальный флаг и повесила над кроватью праздничную композицию. Немцы вернулись, помылись, заметили и говорят: «Этого тут раньше не было». А бабушка дерзко: «Не было, а стало». Они посмеялись, а силезец сказал: «Пилсудский был гуд, гуд». «Если бы был Пилсудский, не было бы войны». Поблагодарили, попрощались и вдруг говорят: «А знаете, откуда мы?» «Гехайме, штатсполицай». И, видя, что она не понимает, добавили: «Гештапо, хе-хе», и ушли. Примечание: «Гештапо» — дословно «тайная государственная полиция». Конец примечания. Впрочем, когда бабушка вырезала из бумаги орла, а ее мама восстанавливала историческую справедливость в отношении шкафа, Мамаша Рогозинская, в девичестве Кирхнер, ничем не выдавая своего происхождения, не только спокойно жила-поживала, во всяком случае настолько, насколько позволяло то время, но еще и упрятала за решетку немецкого жандарма. А произошло вот что. Приперся к мамашиному дому пьяный жандарм и стал безобразничать, приставать к женщинам и грозить всем пистолетом. То ли он был слишком пьян, то ли любил женщин бальзаковского возраста. Только он резко воспылал чувствами к мамаше, которая как раз переходила улицу. Подбежал к ней, схватил за руку и наверняка утащил бы в подворотню, если бы не оперативная работа полиции. Жандарм в наручниках, сенсация. Народу набежало, и мамаша в центре события. На следующий день призывают ее в качестве свидетеля. Она послушно приходит и показывает полученные синяки. А надо знать, что у мамаши была очень нежная кожа, и любое сильное прикосновение оставляло страшные следы. «Вот», — показывает мамаша плечо, обуянное благородной яростью, «вот и вот, такие синячища! Ну и жандарма того за решетку». А может, и на фронт, кто знает. В то время как мамаша в Кельцах расправлялась с жандармом, а немцы носили воду в жестяных ведрах и хвалили Пилсудского, в Лисове появился новый ксёнц. Да, собственно, какой там ксёнц? Так, молодой семинарист. Это назначение пришлось как раз кстати. Старый-то ксёнц занимался исключительно осеменением сельских баб и охраной собственного сада. На свое стадо прихожан ему времени не хватало. Поэтому безнаказанный он совсем распоясался. Когда у бабушки Ванды случился сердечный приступ, надо было обязательно принести ей вина для причастия. Не знаю, то ли от набожности, то ли просто церковное вино пришлось ей по вкусу, но в забытьи она шептала: «Ах, ах, плыву, слабо мне!» Ну и, само собой, мне приходилось лететь стрелой в приход, а ксёнц всегда давал мне полбутылки или бутылку. Я неслась домой, наливала бабушке, и она приходила в себя. Но как-то раз ксёнц, а ему было уже за 60, схватил меня за блузку и давай лапать. Я ему: «Вы, наверное, не в своем уме?» А он продолжает. Я ему говорю, что сейчас подойду к окну и закричу. «Глупая!» — прошепел он и открыл дверь. «Вино!» — говорю ему. А он в ярости сунул мне бутылку и вытолкал за дверь. Высокий и худой викарий, казалось, просто создан был для работы секретарем епископа. Опрятный, молчаливый, достойный, словно его предназначением было бесшумное движение в черной сутане за шелестящими шелками кардинальских одежд. По крайней мере, именно так бабушке казалось, когда он сидел на крыльце их усадьбы и пил чай. К этому вековечному землевладельческому порядку брокли прекрасно подходили. Приемы, приглашение ксёнца на полдник, салонные беседы. Пока однажды эти беседы не коснулись евреев. «Это ужасно, что немцы с ними делают», — говорил он так, будто читал лекцию в семинарии. «Но надо признать, что какой-то еврейский вопрос все-таки надо решать». Что тут началось? Если бабушка Ванда не обратила на эти слова особого внимания, то у ее внучки в глазах вспыхнули озера серы. Начала она с длинной филиппики, а потом очень спокойно, словно ей это было не впервой, велела викарию покинуть усадьбу и больше в ней не появляться. События по лисовским масштабам скандальные, но и времена были скандальными. И тогда все увидели, кто в усадьбе хозяин. Моя бабушка была красивой и умной, но характер, и об этом знали все, еще тот. Еще не во всех городах устроили гетто, еще то тут, то там на улицах появлялись евреи, но все реже и реже. Именно тогда на дороге, ведущей в Хмельник, бабушка увидела стоявшую под дождем молодую еврейку с ребенком на руках. «Боже мой!» — заверещала бабушка. «Прячьтесь! Немцы везде евреев хватают, убивают!» А она — ноль эмоций, только пожала плечами. «Если вам самой все равно, то дайте мне хотя бы ребенка», — сказала бабушка без задней мысли, первое, что пришло в голову. «Я им займусь, сохраню. Хотя бы ребенка спасите». А та заслонила ребенка руками и, ругнувшись, сплюнула от сглаза. Через 3 дня в Хмельнике создали гетто. Милевский тем временем овдовел. А поскольку дочка его вышла замуж и жила теперь своей семьей в собственной хате, то решил он жениться еще раз. Выбрал бабенку, внешне ничего себе, только глупую, как сапог. «Что, впрочем, не удивляет», — добавляет бабушка. «Она ведь была не из Лисова». Приезжает она как-то на телеге, полной всякого добра, барахла. Чего там только не было. Стол, шкафы, комоды, постель, фарфор, стулья, лампы, одежда. Говорит, купила, мол, все это почти даром. И такая вся из себя радостная, потому что они, как и все в Лисове, жили в большой бедности. Милевский вышел из хаты, посмотрел и пробурчал. «Откуда?» «От евреев осталось». «Ах ты, такая рысь такая! На людском горе наживаешься!» Созвал всю деревню, свалил все в кучу и подпалил. А потом так отходил ту бабу батагом, что живого места на ней поди не осталось. Люди стояли как вкопанные, смотрели, покачивая головами. А когда костер прогорел, разошлись по домам.